564. Астрологически оба мира находятся в приблизительно подобном отношении. Так Армагеддон, конечно, предусмотрен в главных путях. Нельзя останавливаться на отдельных действиях. Земной Армагеддон находится в ближайшей связи с тонким миром. Для отдельных случаев он может быть менее благоприятен, но общее течение его давно предусмотрено. Главное значение решается в тонком мире. События земные будут откликом сражений невидимых. Потому так обращаю внимание ваше на мир тонкий. Не только нужно помнить о нем, но нужно проникнуться значением его для ближайших событий. Если обнаруживаются враги беспощадные, их нужно искать там. Если ищем верных друзей, их найдем там. Как действительность должен стоять перед нами этот мир?